Глава 34. Об экипировке Арамиса и Портоса. С тех пор, как четыре друга стали хлопотать о своей экипировке, они не сходились больше в обычное время, обедали врозь и встречались, где придется. Служба также отнимала часть времени, которая летела быстро. Они условились только собираться раз в неделю, около часа, в квартире Атоса, так как последний, держа свою клятву, ни за что не хотел выходить из дома. Этот день был именно тот, в который Кэти приходила к Д'Артаньяну. После ухода Кэти Д'Артаньян отправился на улицу Феру. Он застал Атоса и Арамиса философствующими. Арамис опять бредил о пострижении. Атос по своей привычке не отклонял, не уговаривал его. Атос предоставлял каждому поступать по собственному убеждению. Он никогда не давал советов, если их у него не спрашивали, и то нужно было просить дважды. Портос пришел тотчас после Д'Артаньяна, и так все четыре друга были налицо. Четыре лица выражали четыре различные чувства. Лицо Портоса — спокойствие, Д'Артаньяна — надежду, Арамиса — беспокойство, Атоса — беззаботность. После минутного разговора, в котором Портос дал заметить, что его выручила из беды одна знатная особа, вошел Мушкетон. Он пришел просить Портоса отправиться в его квартиру, где, прибавил он жалобным голосом, его присутствие необходимо. «Вероятно, моя экипировка?» — спросил Портос. «И да, и нет», — отвечал Мушкетон. «И что же такое?» «Пожалуйте, сударь». Портос встал, простился с друзьями и последовал за Мушкетоном. Минуту спустя на пороге появился Базен. «Что нужно тебе, друг мой?» — спросил Арамис с той кротостью, которую замечали в нем всегда, когда мысли его направлялись к монашеству. «Дома вас ждет человек», — отвечал Базен. «Человек? Какой человек?» «Нищий». «Подай ему милостыню, Базен, и скажи, чтобы он помолился о бедном грешнике». «Этот нищий хочет непременно говорить с вами и уверяет, что вы будете очень рады его видеть». «Не имеет ли он ко мне чего особенного?» «Именно так. Если господин Арамис, — сказал он, — не захочет прийти сюда, то скажи, что я из Тура». «Из Тура? Иду? — вскричал Арамис. Господа, извините, этот человек, по-видимому, привез мне новости, которых я ожидал». И он тотчас вышел. Атос остался с Д'Артаньяном. «Я думаю, что эти молодцы кончили свое дело. Как тебе кажется, Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Я знаю, что дела Портоса идут хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Об Арамисе же я никогда очень не беспокоился». «Но ты, любезный Атос, что будешь ты делать, раздав так великодушно английские пистоли?» «Я очень рад, что убил англичанина, который хотел узнать мое настоящее имя, но вечно бы раскаивался, взяв его пистоли». «Любезный Атос, ты непостижимый человек». «Довольно, довольно. Что такое говорил мне де Тревиль, который вчера удостоил меня чести его здесь видеть? Будто ты имеешь сношение с теми подозрительными англичанами, которым покровительствует кардинал. То есть, что я бываю у англичанки, о которой я тебе говорил?» «Да, у блондинки, которой я советовал тебе остерегаться, хотя ты по обыкновению не послушался моих советов». «Я представил тебе свои причины. Я знал, что эта женщина виновна в похищении госпожи Бонасье». «Понимаю, чтобы найти одну женщину, ты ухаживаешь за другой. Это хотя и хлопотно, зато приятнее». Но оставим двух друзей и последуем за Арамисом. При известии, что человек, желавший говорить с ним, приехал из Тура, молодой человек одним скачком промчался с улицы Феру на улицу Вожерар. Войдя к себе, он действительно нашел человека небольшого роста, с умными глазами, но покрытого лохмотьями. «Ты меня спрашивал?» — сказал мушкетер. «Я спрашивал господина Арамиса. Это вы?» «Да». «Есть у меня какая-нибудь посылка?» «Есть, если вы покажете мне вышитый платок». «Вот он», — сказал Арамис, вынимая ключ из-за пазухи и отпирая маленький ящик черного дерева, покрытый перламутром. «Вот он, смотри». «Хорошо», — сказал нищий, — «велите выйти вашему лакею». В самом деле Базен, любопытствуя, что хотел нищий от его господина, вместе с ним поспешил домой. Но эта поспешность ему ни к чему не послужила. По просьбе нищего Арамис сделал ему знак удалиться. После ухода Базена нищий быстро осмотрелся кругом, как будто опасаясь, чтобы кто-нибудь не увидел или не услышал его, и, распахнув свою рубашку, небрежно стянутую кожаным поясом, начал распарывать верх своего камзола, откуда вынул письмо. Арамис вскричал от радости при виде печати, поцеловал надпись и с чувством распечатал письмо, которое заключало в себе следующее. «Друг, судьба хочет, чтобы мы были разлучены еще некоторое время, но прекрасные дни юности не потеряны безвозвратно. Исполняй долг свой в лагере, я исполняю свой в другом месте. Возьми то, что передаст тебе посланец, окончи поход как следует доброму и прекрасному дворянину и думай обо мне. Прощай, или лучше до свидания». Нищий продолжал распарывать камзол. Он вынул один за другим из своего грязного платья 150 двойных испанских пистолей, которые разложил на столе. Потом отворил дверь, поклонился и исчез, прежде чем изумленный молодой человек мог вымолвить слово. Тогда Арамис еще раз перечитал письмо и заметил постскриптум. «Окажи достойный прием подателю письма, он граф и грант Испании». «Золотые мечты!» — вскричал Арамис. «О, чудная жизнь! Да, мы молоды! Да, для нас будут еще счастливые дни! О, тебе, одной тебе! Мою любовь, мою жизнь, мою кровь! Все, все, моя прекрасная, моя возлюбленная!» И он целовал письмо с восторгом, не взглянув даже на золото, которое блестело на столе. Базен постучался в дверь. Арамис, не имея более причины удалять его, позволил ему войти. Базен остановился в изумлении при виде золота и позабыл доложить о Д'Артаньяне, который, желая видеть нищего, зашел к Арамису от Атоса. Видя, что Базен забыл доложить о нем, он прямо вошел в комнату. «Ого, любезный Арамис», — сказал Д'Артаньян, — «если такие сливы тебе присылают из Тура, то поблагодари от меня садовника, который их собирает». «Ты ошибаешься, любезный друг», — сказал Арамис, всегда осторожный. «Это издатель прислал мне деньги за односложную поэму, которую я начал». «В самом деле», — сказал Д'Артаньян, — «право же, твой издатель великодушен, любезный Арамис. Вот все, что я могу сказать». «Как, сударь!» — вскричал Базен. «Неужто поэма продается так дорого? Это невероятно!» «О, сударь, вы делаете, что захотите, вы можете сравняться с Вуатюром и Бенсерадом. Это мне нравится. А, господин Арамис, будьте поэтом!» «Базен, друг мой», — сказал Арамис, — «мне кажется, ты вмешиваешься в разговор». Базен понял, что он заговорился, повесил голову и вышел. «А», — сказал Д'Артаньян с улыбкой, — «ты продаешь свои сочинения на вес золота. Тебе очень повезло, друг мой». Но смотри, не потеряй письмо, которое выглядывает из твоего камзола и которое также верно от издателя. Арамис весь покраснел, спрятал письмо и застегнул камзол. «Любезный Д'Артаньян», — сказал он, — «если хочешь, мы позовем наших друзей, и так как я богат, то начнем обедать вместе, пока вы не разбогатеете в свою очередь». «С удовольствием», — сказал Д'Артаньян, — «мы давно уже не имели приличного обеда. А так как мне предстоит сегодня довольно опасная прогулка, то не мешало бы разгорячить голову несколькими бутылками старого бургундского». «Я также охотник до старого бургундского», — сказал Арамис, у которого золото отняло все мысли об уходе от мира. И, положив на всякий случай 4 или 5 пистолей в карман, он запер другие в ящик черного дерева, где хранил платок, служивший ему талисманом. Два друга прежде всего отправились к Атосу, который, держа клятву не выходить из дома, взялся устроить обед у себя. Зная его кулинарное искусство, Арамис и Д'Артаньян возложили на него все хлопоты. Они шли к Портосу, когда на углу улицы Бак встретили мушкетона, который с жалким видом гнал перед собой мула и лошадь. Д'Артаньян вскричал от удивления, смешанного с радостью. «Моя буланая лошадь!» — вскричал он. «Арамис, посмотри на эту лошадь!» «О, гадкая тварь!» — сказал Арамис. «Любезный друг!» — сказал Д'Артаньян. «Это лошадь, на которой я приехал в Париж». «Как, сударь, вы знаете эту лошадь?» — спросил мушкетон. «Еще бы», — отвечал Д'Артаньян. «Я продал ее за 3 икю, которые верно дали за масть, потому что все остальное не стоит 18 ливров. Но каким же образом попала к тебе эта лошадь, мушкетон?» «О», — сказал слуга, — «не говорите, сударь. Это ужасная шутка мужа нашей герцогини». «Как это, мушкетон?» «Да мы в большой милости у одной знатной дамы, у герцогини, да... Но извините, господин мой приказывал мне быть скромным. Она принудила нас принять на память великолепного испанского жеребца и славного мула, на которого весело было смотреть. Муж узнал об этом. Он конфисковал 2 великолепных животных, которых нам посылали, и заменил их этими ужасными клячами». «Которых ты ведешь ему назад?» — спросил Д'Артаньян. «Вы угадали», — сказал мушкетон. «Вы понимаете, что мы не можем принять подобных лошадей вместо обещанных?» «Конечно, нет. А хотелось бы видеть Портоса верхом на моей желтой лошади. Это напомнило бы мне, чем я был, приехав в Париж. Но мы не задерживаем тебя, мушкетон, исполняя приказания своего господина. Дома ли он?» «Да, сударь», — сказал мушкетон. «Но он очень не в духе». И он продолжал свой путь, между тем, как 2 друга стали звонить у дверей Портоса. Видя, как они шли через двор, он не хотел отпирать. Они звонили напрасно. Между тем мушкетон перешел через новый мост, гоня перед собой 2 животных, и пришел на Медвежью улицу. Там, по приказанию своего господина, он привязал лошадь и мула к молотку прокурорской двери и, не беспокоясь о них более, возвратился к Портосу и донес ему, что поручение исполнено. Через несколько минут несчастные животные, ничего не евшие с утра, подняли такой стук, поднимая и опуская молоток, что прокурор приказал младшему писарю узнать по соседству, кому принадлежат эта лошадь и мул. Госпожа Кокнар узнала свой подарок и сначала ничего не поняла, но приход Портоса объяснил ей все. Гнев, блиставший в глазах мушкетера, испугал чувствительную любовницу. Действительно, мушкетон не скрыл от своего господина, что он встретил Д'Артаньяна и Арамиса, и что Д'Артаньян в желтой кляче узнал свою лошадь, на которой он приехал в Париж и которую продал за 3 икю. Портос вышел, назначив свидание прокурорше в Сен-Маглуарском монастыре. Прокурор, видя, что Портос уходит, пригласил его остаться обедать, но мушкетер отказался с видом полным величия. Госпожа Кокнар с трепетом отправилась в Сен-Маглуарский монастырь, зная, что там ее ожидают упреки. Но ее обескуражили слова и поступки Портоса. Все, что человек, самолюбие которого обижено, может сказать женщине, Портос высказал прокурорше. «Увы», — отвечала она, — «я думала, что поступила хорошо. Один из наших клиентов торгует лошадьми. Он должен был в контору и не платил. Я взяла мула и лошадь за долг. Он обещал мне 2 отличных коней». «Если он был должен вам более 5 икю, — сказал Портос, — то он вор». «Нельзя же было не поискать подешевле, господин Портос, — сказала прокурорша, стараясь оправдаться». «Конечно, сударыня. Но те, которые все ищут подешевле, должны позволить другим искать друзей пощедрее». И Портос, повернувшись, сделал шаг назад. «Господин Портос! — вскричала прокурорша. — Я виновата, я сознаюсь. Я не должна была скупиться, когда дело шло об экипировке такого молодца, как вы». Портос, не отвечая, сделал другой шаг назад. Прокурорше показалось, что она видит его в блестящем облаке, окруженного герцогинями и маркизами, которые бросали к ногам его мешки с золотом. «Остановитесь, ради бога, господин Портос! — вскричала она. — Постойте и поговорим». «Разговор с вами приносит мне несчастье», — сказал Портос. «Но скажите, чего вы хотите?» «Ничего, потому что все равно ничего не получу, если бы и просил вас о чем-нибудь». Прокурорша повисла на руке Портоса и в порыве горечи вскричала. «Господин Портос, я об этом не имею никакого понятия. Разве я знаю, что такое лошадь? Что такое сбруя?» «Нужно было спросить меня. Но вы хотите соблюсти экономию?» «Я виновата, господин Портос, и клянусь честью, заглажу свою ошибку». «Каким же это образом?» — спросил мушкетер. «Ну, послушайте, сегодня вечером господин Кокнар едет к герцогу Дешон, который присылал за ним. Он пробудет там по крайней мере 2 часа. Приходите, мы будем одни и сочтемся». «Прекрасно, и давно бы так. Вы прощаете меня?» «Мы посмотрим», — сказал величественно Портос. И они расстались, повторяя «до вечера». «Черт возьми», — думал Портос, уходя. «Мне кажется, я приближаюсь к сундуку господина Кокнара».